но уверенно. Одет он был прекрасно, ничего советского. «Скоро все это кончится», — подумал он. «Стану тем, кто есть». На Маяковке было полно народу. Сырость клубилась в свете фонарей и театральных подъездов. Косынки еле сходились под подбородками девушек, начесавших к вечеру бабетты полуметровой высоты. На непокрытых волосах молодых людей блестели мелкие капли воды. Возле кукольного и современника стояли толпы. У него несколько раз спросили лишний билетик, а мальчишка лет 14 в стареньком пальто на вате и без шапки, сверкавший шикарным модным пробором, громким шепотом по-английски, сам предложил ему билеты. Полжизни прошло с тех пор, как он сам здесь так же бегал, только некому было тогда предлагать билеты по-английски. Когда он вернулся из магазина, Нины еще не было. Он выложил продукты и сел на кухне, не зажигая света. Безразличие не возвращалось к нему. Он думал сосредоточенно и не отвлекаясь, последовательно делая выводы, будто зачеркивая выполненные пункты давно составленного плана. Про комсомол и университет надо забыть. То, что ушел с комитета комсомола, не явился на собрание, прогулял уже 8 дней военки, не может кончиться ничем, кроме исключения. И никакой райком не поможет, если бы дипломника исключили за пьянку, было бы другое дело. Глушко не дали бы проявить власть, но исключили за политику. Тут райком, наоборот, должен проявить бдительность и принципиальность, если даже кафедра захочет вступиться, хотя, конечно, и задышливого с вечно горестным лицом доцента Шиманского какой заступник? Никто кафедру слушать не будет. Значит, исключение и армия. Только бы не угодить в этот проклятый весенний призыв. Нине надо добиться открепления. Не может оставаться одна с ребенком. Муж в армию уходит. И сразу после госов уехать в Одессу. Там Бурлакова что-нибудь придумает. Вполне может быть, что уговорят ее развестись. Что ж, правильно. С ним уже все равно все ясно. Армия. А потом найти какую-нибудь работу вроде Женькиной поглупее, полегче и жить. Никогда ни с кем больше не планировать будущее, не надеяться жить, как Витька. Нельзя иначе, все отберут. Он вспомнил Таню и не испытал ничего, кроме сожаления, что отравил последние спокойные месяцы Нине и сам тратил время на какие-то выдуманные страдания. А до осени пристроиться куда-нибудь грузчиком или экспедитором, в книжный магазин, например, напротив Моссовета, там парень знакомый, если, конечно, все обойдется и не найдут из-за водолазок. Но вряд ли найдут. Неужели по всей стране будут таких искать, которые сотню-другую продали? Зазвонил телефон. Он кинулся в темную прихожую, с трудом нащупал трубку. «Стас умер», — сказал Белый. «Представляешь, я его стал разыскивать, надо ж решить с нашими делами. А то теперь, ну, понимаешь, позвонил твоей девочке, актрисе, помнишь? Она плачет. 3 дня назад ехал в метро, пьяный, заснул, а на конечной стали будить, а он мертвый. Алло, ты чего молчишь?» «Я понял», — сказал он. «Стас умер, я понял. Ну, пока». Он повесил трубку, зачем-то пошел в большую комнату, налетел на перила, которые они с Киреевым сделали для матери и которыми она уже давно не пользовалась.